Снятие начальника. Об этом мы уже говорили. Ну, сейчас техника конкретная. Многие, когда хотят снять начальника, ругают его. Те, кто знает принцип сперматозоида, хвалят его в глазах равных по должности и ругают начальника своего начальника. Вот такое письмо пришло в одно из министерств. Дорогой товарищ министр, просим защитить нашего начальника цеха от происков директора завода, который хочет расправиться с начальником цеха, который никаких недостатков, кроме того, что от пенсионного возраста, не имеет. Так, директор завода обвиняет в том, что он не дает ходу рационализаторам, не поощряет инициативу и так далее. А если он и был груб, сэр, так тот его довел. Естественно, Р. это один из самых толковых и сильных работников. Одним словом, были описаны все его промахи, но со знаком «не», и обвинялись в этом другие. Просим приехать на место и разобраться. Снимать надо не нашего начальника цеха, а директора завода. Если мы будем разбрасываться такими кадрами, как наш начальник, то ничего хорошего не будет для нашего завода, коллектив работников цеха. Естественно, никто не поверил, что начальник не подговаривал коллектив написать это письмо. Была создана комиссия, которая вскрыла еще больше недостатков, чем было описано в письме, и начальника цеха уволили. Еще я обещал рассказать об использовании принципа сперматозоида при устройстве на работу, увольнении строптивого подчиненного. Есть у нас опыт по проведению избирательных кампаний. Но это уже совсем другая история.